Глава 5. Неизвестный. Когда Винсент Годж, Вильям Клерк и Андре Фарран прибыли на виллу, они были встречены там Деводрелем. Клари только что поднялась в свою комнату. Через открытое в парк окно взор ее блуждал по видимой местности, окаймленной вдали к горизонту стеной Лаврентийских гор. Мысль о таинственном существе, о котором ей так живо напомнили, всецело занимала ее. В стране были объявлены его приметы. Его усиленно разыскивали на острове Монреаль. Для того, чтобы ему был предложен приют на острове Иисуса, ему было бы достаточно переправиться через рукав реки. Не пожелает ли он попросить убежище на вилле Монкальм? Что у него есть там друзья, готовые принять его, в этом он не может сомневаться. Но приютиться под кровлей Деводреля, председателя одного из реформистских комитетов, не означало ли это подвергнуться еще большим опасностям? Не должна ли вилла находиться под особым надзором? Да без сомнения. И несмотря на это, Клари предчувствовала это. Жан Безымянный придет туда хотя бы на день, на час. И в состоянии крайне возбужденного воображения, желая остаться одна, она ушла из гостиной прежде, чем вошли туда друзья Деводреля. Вильям Клерк и Андре Фарран были почти одного возраста с Деводрелем. Оба были старые офицеры канадской полиции, разжалованные после процесса 25 сентября, возведшего их братьев на эшафот, приговоренные сами к пожизненному заключению, они получили свободу только благодаря амнистии, которой воспользовался, в свою очередь, и Деводрель. Народная партия видела в них двоих людей дела, которые только и ждали, чтобы вторично рискнуть своей жизнью в новом вооруженном восстании. Они были энергичные, способные переносить всякие трудности, привыкнув к этому во время продолжительной охоты в лесах и равнинах графства Трех рек, где они владели обширными поместьями. Как только Винсент Годж пожал руку Деводреля, он задал ему вопрос. Был ли он извещен о том, что Фарран, Клерк и он были приглашены каждый отдельным письмом? «Да», — ответил Деводрель, — «и без сомнения письмо, полученное вами, равно как и предуведомившее меня, было подписано «Сын Свободы». «Действительно», — ответил Фарран. «Ты не усмотрел в этом какой-либо западни?» — спросил Вильям Клерк, обращаясь к Деводрелю. «Устраивая это свидание, не хотят ли захватить нас врасплох с поличным?» «Законодательный совет», — ответил Деводрель, «не отнял еще у канадцев право собираться друг у друга, насколько мне известно». «Нет», — сказал Фарран, — «но однако, подписавший это письмо, столь же подозрительное, как если бы оно было анонимным, кто он на самом деле? И почему он не написал своего настоящего имени?» «Это в самом деле странно», — ответил Деводрель, «тем более, что эта особа, кто бы она ни была, не упоминает даже о том, намеревается ли она явиться на это свидание. Письмо, мной полученное, просто извещает меня о том, что вы прибудете все трое сегодня вечером на виллу Монкальм». «И наши письма не содержат других сведений», — прибавил Вильям Клерк. «Если поразмыслить хорошенько», — заметил Винсент Годж, «зачем бы этому неизвестному извещать нас, если бы он не имел намерения присутствовать при нашем свидании? Я думаю, что он и сам явится». «Ну, так пусть он появится», — ответил Фарран. «Мы посмотрим сперва, что он за человек. Мы выслушаем его сообщение, которое он намерен нам сделать. И мы выпроводим его, если нам будет не с руки войти в отношения с ним». «Водрель», — спросил Вильям Клерк, «знает ли твоя дочь об этом письме? Что она думает о нем?» «Не думает ничего подозрительного, Вильям». «Станем дожидаться», — ответил Винсент Годж. «Во всяком случае, если бы человек, подписавший это письмо, желал принять, идя сюда, некоторые предосторожности, то их можно понять. так как было бы уже темно, когда он явился бы на виллу Монкальм. Беседа де Вадрели и его друзей перешла затем к политическому положению, столь натянутому вследствие склонности к притеснениям, обнаруживаемой английским парламентом. Они также сознавали, что такое положение дел не могло продолжаться. И по этому поводу де Вадрель заявил, каким образом он в качестве председателя комитета Лаваля получил при посредстве нотариуса Ника значительную сумму денег, несомненно, предназначенную служить вспомогательным фондом предстоящего народного движения. В то время, пока они прогуливались по парку в ожидании обеденного часа, Винсент Годж, Вильям Клерк и Андре Фарран подтвердили де Вадрелю то, что ему говорил мэтр Ник. Агенты Жильберта Аргаля были настороже. Не только личный состав дома Рипа, но целые правильно организованные полицейские наряды обходили местность и приходы графства, изо всех сил стараясь напасть на след Жана Безымянного. Очевидно, что одного появления этой личности было достаточно, чтобы вызвать восстание. И было весьма возможно, что неизвестный, которого ждали, будет в состоянии дать де Вадрелю сведения на этот счет. Около 6 часов де Вадрель и его друзья вернулись в гостиную, куда Клари только что вошла. Вильям Клерк и Андре Фарран по-отцовски поздоровались с ней, на что они имели право по своему возрасту и по своим дружеским отношениям с семьей. Винсент Годж, более сдержанный, почтительно пожал руку, которую протянула ему молодая девушка. Затем он предложил ей свою руку, и все прошли в столовую. Обед был изобильно сервирован, как это обыкновенно бывало в ту эпоху, как в самых скромных, так и в самых богатых канадских жилищах. Он состоял из речной рыбы, из дичи соседних лесов, овощей и плодов, собранных в огороде виллы. Во время обеда беседа не касалась столь нетерпеливо ожидаемого свидания. Лучше было не говорить в присутствии лакеев, хотя они были верными слугами, уже давно жившими в доме. После обеда вечер был так хорош, дул такой теплый, тихий ветер, что Клари уселась на веранде. Река Святого Лаврентия ласкала нижние ступени террасы своей тихой водой, которая, благодаря тихой погоде, местами в тени, казалась неподвижной. Де Вадрель, Винсент Годж, Клерк и Фарран покуривали, прогуливаясь вдоль балюстрады и изредка обмениваясь несколькими словами, всегда вполголоса. Было немного больше 7 часов. Ночь уже начинала спускаться в глубину долины, в то время как длинные сумерки надвигались по равнинам к западу, звезды загорались с противоположной стороны неба. Клари смотрела вверх и вниз по течению реки. Не прибудет ли незнакомец этим путем по реке? Казалось, что так должно было быть, если бы он желал не оставлять после себя следов. В самом деле, легко было для легкой лодки проскользнуть вдоль берега, пробраться между травами и тростником прибрежья. Высадившись на террасу, эта таинственная личность могла бы проникнуть на виллу незамеченной и затем покинуть ее, не возбудив ни малейшего подозрения в доме. Однако, так как была возможность, что посетитель прибудет не по реке, то де Вадрель отдал приказание немедленно ввести всякого, кто явится на виллу. Лампа, зажженная в гостиной, пропускала лишь немного света сквозь занавески окон, защищенных матовыми стеклами веранды. Снаружи ничего не будет видно из того, что происходит внутри. Однако, если все было тихо со стороны парка, со стороны реки было иначе. Время от времени появлялись несколько лодок, которые подплывали то к левому, то к правому берегу. Они иногда подъезжали друг к другу, быстрые слова проносились с одной на другую, затем они удалялись в противоположных направлениях. Де Вадрель и его друзья внимательно наблюдали за этим снованием лодок взад и вперед, причину которого они прекрасно понимали. «Это полицейские агенты», — сказал Вильям Клерк. «Да, — ответил Винсент Годж, — «и они наблюдают за рекой более основательно, чем прежде. А может быть, также и за виллой Монкальм?» Эти последние слова только что были произнесены шепотом, и они не были промолвлены ни де Вадрелем, ни его дочерью, ни кем-то из его гостей. В это мгновение человек, спрятавшийся в высокой траве под балюстрадой, встал на ноги справа от лестницы, поднялся по ступеням, прошел быстрым шагом по террасе, приподнял свой тог и сказал, слегка поклонившись: «Сын свободы, который писал вам, господа». Де Вадрель, Клари, Годж, Клерк и Фаран, удивленные этим внезапным появлением, старались разглядеть человека, проникнувшего на виллу таким странным образом. Голос его был им так же незнаком, как и его личность. «Господин де Вадрель», — начал снова этот человек, — «вы извините меня, что я появился у вас таким способом. Но было очень важно, чтобы никто не видел, как я вошел на виллу Монкальм. Как будет важно и то, чтобы меня не увидели выходящим из нее». «Так, пожалуйте сюда», — ответил де Вадрель. Затем все направились в гостиную, дверь которой тотчас же заперли. Человек, прибывший на виллу Монкальм, был тот самый молодой путешественник, в обществе которого Метерник совершил переезд из Монреаля на остров Иисуса. Де Вадрель и его друзья заметили, как это уже было сделано нотариусом, что он принадлежал к франко-канадской расе. Вот что он сделал, распростившись с мэтром Ником в начале улицы Лаваля. Первым делом он направился к скромной харчевне одного из нижних кварталов города. Там, забившись в угол залы, он проглядел в ожидании обеда журналы. Его невозмутимое лицо не выдало ни одного из ощущений, испытанных им при чтении, хотя эти листки редактировались в то время с чрезвычайной резкостью, за или против правительства. Королева Виктория только что воцарилась после своего дяди Вильгельма IV, и в пылких статьях со всех сторон разбирали перемены, которые будут произведены в новое царствование в управлении канадских провинций. Но хотя скипетр Соединенного Королевства держала женская рука, следовало опасаться, что она тяжело наляжет на заатлантические колонии. До 6 часов вечера молодой человек оставался в харчевне. Он приказал подать себе обед. В 8 часов он тронулся в путь. Если бы шпион последовал за ним, он увидел бы, как он направлялся к крутому берегу реки, пробирался среди травы и все продвигался по направлению к вилле Монкальм, который он достиг по прошествии 3/4 часа. Там незнакомец подождал удобного мгновения, чтобы взойти на террасу. Мы уже видели, как он вмешался в беседу де Вадреля и его друзей. Теперь в этой гостиной, при закрытых дверях и окнах, он мог говорить без опасения. «Милостивый государь», — сказал тогда же де Вадрель, обращаясь к своему новому гостю, — «вы, конечно, не изумитесь, если я вас спрошу прежде всего, кто вы?» «Я сказал, это при моем приходе, господин де Вадрель. Я так же, как и все вы, сын свободы». Клари сделала невольный жест разочарования. Может быть, она ожидала иного имени, а не этого псевдонима, столь обычного в ту эпоху среди поборников франко-канадской независимости. Неужели этот молодой человек будет продолжать упорно держаться инкогнито даже на вилле Монкальм? «Милостивый государь», — сказал тогда Андре Фарран, «если вы назначили нам свидание у де Вадреля, то, наверное, с тем, чтобы обсуждать здесь вещи некоторой важности. Прежде чем нам объясниться откровенно, вы найдете естественным, что мы желали бы знать, с кем мы имеем дело». «Вы были бы опрометчивы, господа, если бы не предложили мне этого вопроса», — ответил молодой человек. «А с моей стороны было бы ни с чем несообразно, если бы я отказался ответить на него». И он подал де Вадрелю письмо. Это письмо извещало о посетителе, которому Вадрель и его сообщники могли вполне довериться, даже если тот не скажет им своего имени. Письмо было подписано одним из предводителей оппозиции в парламенте, одним из политических единомышленников Девадреля. Автор письма, адвокат Грамон, добавлял, что если этот посетитель попросит гостеприимства на несколько дней, то Девадрель может оказать ему эту услугу с полным доверием в интересах народного дела. Девадрель сообщил содержание этого письма своей дочери, клерку Фарану. Затем он сказал: «Милостивый государь, вы здесь у себя и можете пробыть на вилле Монкалем столько времени, сколько вам понадобится». «Два дня. Самое большее, господин Девадрель», — ответил молодой человек. «Через 4 дня мне нужно присоединиться к моим товарищам близ устья реки Святого Лаврентия. Итак, благодарю вас за прием, оказанный мне. А теперь, господа, прошу вас меня выслушать». Неизвестный стал говорить. Он говорил в точных выражениях о состоянии умов, положении дел в канадских провинциях. Он указал на то, что страна готова восстать против угнетения лоялистов и правительственных агентов. Он убедился в этом сам, когда ходил с целью пропаганды в течение нескольких недель по графствам верхней части реки Святого Лаврентия и Утауэ. Через несколько дней он посетит в последний раз восточные графства, чтобы сплотить элементы близкого восстания, которое распространится от устья реки до территории Онтарио. Этому массовому восстанию ни лорд Госфорд с представителями власти, ни генерал Кольборн с несколькими тысячами красных мундиров, представляющих наличный состав англо-канадских войск, не будут в состоянии противопоставить достаточных сил. И Канада, он не сомневается в этом, избавится, наконец, от иго своих угнетателей. «Провинция, отторгнутая от своей родины», — добавил он, — «это дитя, отнятое у матери». Она должна быть предметом непрестанных требований возврата, беспощадной борьбы, и забывать об этом нельзя никогда. Высказывая такие мысли, незнакомец говорил с невозмутимостью, указывавшей, как он всегда и везде владел собой. И однако чувствовалось, что в его душе тлело пламя, что мысли его вдохновлялись самым пылким патриотизмом. В то время как он сообщал о некоторых мельчайших подробностях того, что он сделал, что он полагал сделать, Клари не спускала с него глаз. Все ей говорило о том, что перед ней герой, в котором ее воображение воплощало канадскую революцию. Когда Девадрель, Винсент Годж, клерк и Фарран были осведомлены о его деятельности, он добавил: «Всем этим сподвижникам нашей автономии, господа, следовало бы иметь предводителя. И этот предводитель появится, когда наступит пора, чтобы стать во главе их. До этого времени необходимо, чтобы образовался деятельный комитет для слияния единичных усилий. Согласны ли господин Девадрель и друзья его принять участие в этом комитете? Все вы уже пострадали и лично, и через близких за народное дело. За это дело поплатились жизнью наши лучшие патриоты. Ваш отец, Винсент Годж, ваши братья, Вильям Клерк и Андрей Фарран. Вследствие предательства подлеца, милостивый государь», — ответил Винсент Годж. «Да, подлеца», — повторил молодой человек. И Клари показалось, что она уловила некоторое изменение в его голосе, да то ли столь чистом. «Но», — добавил он, — «человек этот умер». «Верно ли это?» — спросил Вильям Клерк. «Он умер», — подтвердил неизвестный, который без колебания говорил вполне утвердительно о факте, подлинность которого, однако, ни разу не удавалось установить. «Умер этот Симон Маргас! И не мне суждено было совершить суд над ним!» — воскликнул Винсент Годж. «Друзья, перестанем говорить об этом предателе», — сказал Девадрель, — «и дайте мне ответить на предложение, которые нам сообщили». «Милостивый государь», — начал он, обращаясь к своему гостю, — «то, что совершили наши ближние, мы готовы снова совершить. Мы готовы рисковать нашей жизнью, как рисковали они своей. Итак, вы можете располагать нами, а мы возьмем на себя обязательство централизовать на вилле Монкальм все те действия, почин которых вы взяли на себя. Мы находимся в ежедневном общении с различными комитетами округа и по первому же сигналу будем действовать, не щадя себя. Вы намереваетесь, сказали вы, уехать обратно по истечении 2 дней, чтобы посетить восточные приходы. Пусть будет так. К вашему возвращению вы найдете нас готовыми последовать за предводителем, кто бы он ни был, поднявшим знамя независимости. «Вадрель высказался за нас», — добавил Винсент Годж. «У нас только одна мысль — избавить нашу страну от угнетения, упрочить ее право быть свободной». «Которое она сумеет на этот раз завоевать», — сказала Клари де Вадрель, подходя к молодому человеку. Но тот уже направился к двери гостиной со стороны террасы. «Слушайте, господа», — сказал он. Глухой, отдаленный гул раздавался со стороны Лаваля, повод или причину которого трудно было определить. «Что это такое?» — спросил Вильям Клерк. «Разве уже началось восстание?» — отозвался Андре Фарран. «Дай, Господи, чтобы этого не было!» — прошептала Клари. «Это значило бы начать действовать слишком рано». «Да, слишком рано», — подтвердил молодой человек. «Что бы это могло быть?» — спросил де Вадрель. «Слышите, этот шум приближается». «Слышны как бы звуки рожка», — сказал Андре Фарран. «Действительно, тонкие металлические звуки, прорезая пространство, доносились через равные промежутки времени, давил ли Монкальм. Не был ли это отряд войска, направлявшийся к жилищу де Вадреля? Он открыл дверь гостиной, и его друзья последовали за ним на террасу. Взгляды всех тотчас же обратились на запад. Не было видно ни малейшего подозрительного света с этой стороны. Было очевидно, что эти звуки раздавались на равнине острова Иисуса. И однако своеобразные звуки, теперь приближающиеся, доносились до виллы, и в то же время слышался звук труб. «Там! Вон там!» — сказал Винсент Годж. И он указал пальцем на реку святого Лаврентия по направлению к Лавалю. В этом направлении несколько факелов испускали свет, еще не особенно яркий, который отражался в слегка помутившихся водах реки. Прошло 2 или 3 минуты. Лодка, спускавшаяся вниз по реке, вступила тогда в струи потока близ крутого берега, на расстоянии 1/4 мили вверх по течению. В этой лодке сидело 10 человек. Мундиры которых при свете факелов легко можно было разглядеть. Это был капрал в сопровождении наряда полиции. Временами лодка останавливалась, и тогда громкий голос, предшествуемый звуками трубы, раздавался в воздухе. Но с виллой Монкальм было еще невозможно разобрать слов. «Это должно быть какое-нибудь провозглашение», — сказал Вильям Клерк. «И в нем должно заключаться какое-нибудь важное сообщение», — ответил Андре Фарран. — «Иначе власти не спешили бы обнародовать его в такое время». — «Подождем», — ответил де Вадрель. — «Мы скоро будем знать, в чем дело». — «Не будет ли предусмотрительнее вернуться в гостиную?» — заметила Клари, обращаясь к молодому человеку. — «К чему нам уходить, мадемуазель де Вадрель?» — ответил тот. — «Что власти считают нужным обнародовать, то следует выслушать». Тем временем барка, подгоняемая веслами и сопровождаемая несколькими лодками, следовавшими за ней, приблизилась к открытому пространству перед террасой. Раздался звук трубы. И вот что де Вадрель и друзья его могли теперь ясно расслышать. «Прокламация лорда генерал-губернатора канадских провинций. Сего 3 сентября 1837 года. Оценена голова Жана Безымянного, появившегося снова в графствах верхнего течения реки Святого Лаврентия. Предлагается 6000 пиастров тому, кто арестует его и поможет арестовать. За лорда Госфорда полицмейстер Жильберт Аргаль». Затем лодка, пустившись снова в путь, двинулась по течению реки. Де Вадрель, Фаран, Клерк, Винсент Годж, не шевелясь, стояли на террасе, окутанной в ту пору глубокой темнотой. Юный незнакомец не сделал ни малейшего движения, пока голос констебля произносил точные выражения прокламации. Только молодая девушка сделала почти бессознательно несколько шагов по направлению к нему. Девадрель заговорил первым. «Еще новая премия, предлагаемая предателем», — сказал он. «Предлагаемая, надеюсь, тщетно по отношению к доброй славе и честному имени канадских приходов». «Достаточно того, и даже слишком достаточно, что в них нашелся Симон Маргас!» — воскликнул Винсент Годж. «Да защитит Господь Жана Безымянного!» — ответила Клари глубоко взволнованным голосом. Прошло несколько минут молчания. «Войдемте в дом и вернемся в комнаты», — сказал Девадрель. «Я прикажу приготовить одну из них в ваше распоряжение», — добавил он, обращаясь к юному патриоту. «Благодарю вас, господин Девадрель», — ответил неизвестный. «Но мне невозможно больше оставаться в вашем доме». «Но почему же? Когда я принял час тому назад гостеприимство, которое вы предложили мне на вилле Монкальм, я не был в том положении, в которое поставила меня эта прокламация». «Что вы хотите сказать, милостивый государь? То, что мое присутствие могло бы теперь подвергнуть вас опасности, так как генерал-губернатор только что оценил мою голову. Я — Жан Безымянный». И Жан Безымянный, поклонившись, направился к крутому берегу. Клари, удерживая его рукой, сказала ему: «Останьтесь».